Виктор пригласил нас в свой кабинет. Да, тот самый, в котором мы с ним общались во время моего последнего визита в столицу. Полагаю, вам не нужно рассказывать, как он выглядит. Ну и славно. Как вы уже знаете, Руфтер северянин. Один из немногих, кто придерживается старых взглядов и правил. Гостеприимство – одна из таких северных традиций. Он предложил нам кофе. Рейнар Трэмп отказался от незнакомого напитка и выбрал красное вино из Южного Камбра. Мы с Димкой, наоборот, сидели и наслаждались почти забытым вкусом хорошего кофе. Советник с улыбкой наблюдал за нашими довольными лицами, да и сам был доволен не меньше. Подаренную джезву из кованой меди, которую изготовили наши гномы-ювелиры, он долго и с некоторым удивлением вертел в руках. Медь удивила. Пришлось объяснить, что можно было изготовить из серебра, но тогда придется покрывать изнутри оловом, чтобы не отравиться. Мало ли. Подумает, что в Кларенсе, который славен своими рудниками, ему серебра пожалели. «Благодарю вас, Серж. Это сосуд для приготовления рун на Фрайн?» «Вы совершенно правы, Диэн Грэ. Именно так готовят этот напиток в нашем мире». «Как он называется?» «Это... Фрайхок», — сказал я. «И для этого... нужен раскаленный песок или угли?» «Пожалуй, что не сильно погрешил против настоящего названия. Джезва произошла от арабского слова «жезла», что значит «тлеющие угли». Учитывая, что дерево на местном наречии звучит как «хок», то и получаем огненное дерево – фрайхок. Суарнор щелкнул пальцами и приказал слуге принести все необходимое. Тот поклонился и тотчас исчез. Воронов, стоявший с жутко серьезным видом, слегка расслабился и довольно хмыкнул. Я не ошибся. Димку пригласили не просто так. Советнику было любопытно взглянуть на человека, который гонял нежить, как оленей в лесу. Воронов трудился на совесть. Наизнанку вывернул Кларенс, изрядно проредил количество разбойников в округе и даже, что уж греха таить, отправил на тот свет проворовавшегося королевского чиновника. Дмитрий тоже это почувствовал. Парень он умный. Мне было интересно наблюдать, как они присматриваются друг к другу. Молодой мужчина, которому еще не исполнилось 26, и важный седовласый чиновник, разменявший седьмой десяток. «В королевском замке зреет заговор», — сообщил Руфтер. Просто и без каких-либо эмоций в голосе. Будто о видах на урожай или погоде беседуем. «Чем мы можем помочь королю?» — спросил я. «Будет лучше, если расскажу все по порядку». Советник поднялся, подошел к столу и развернул карту. Несколько секунд молчал. Потом показал на материковые земли, лежащие к востоку от Аспиранорских островов. «Полагаю, что для вас не секрет, что происходит на эльфийских землях. Государство, некогда славившееся своими мастерами, разодрано на куски. Идут постоянные войны между кланами, племенами и отдельными владениями местных норов. Увы, но в последнее время их беды стали нашими». «Каким образом?» – спросил Воронов и удивленно дернул бровью. «Один из эльфийских правителей, который контролирует Срединные земли, последнее время стал часто общаться с южанами из Баргаса. На южных землях, как вы знаете, была очень холодная зима. Это значит, что год будет голодным. Южане начнут искать выход. Множество мелких правителей Баргаса будут рады совершить новые набеги. На земле Аспиранора. «Именно так», — кивнул Руфтер. «Я уже знаю о вашем южном походе. Вы правильно поступили. Это немного обезопасило прибрежные земли, но, увы, не решило всех наших проблем. Если южане договорятся с эльфами, то...» «Вы хотите сказать, — продолжил Воронов, — что южане ищут союзников среди эльфов?» «Да. Именно так. Но эльфы, насколько мне известно, не любят заключать такие союзы. Не любят, кивнул советник. Не любили до некоторых пор. Но времена меняются, и мир меняется вместе с ними. Тем более, что среди эльфов появились новые лица. Кто? Насторожился я. Увы, но пока что нам это неизвестно, развел руками Руфтер. Будет война. Войны никогда не прекращаются, вздохнул советник, а замирают на время. Но и это не главное. Главное, что у них появились сторонники в Аспираноре. Здесь, во дворце? Увы, не только здесь, но и на севере. Разговор затянулся до самого вечера. У меня даже живот начал бурчать от голода. Дело, которое Руфтер хотел поручить. Как бы выразиться поточнее? Мы не обязаны соглашаться, но и отказаться не можем. Оно напрямую касается не только короля Геральда, но и нашего ордена. Наконец мы нашли некоторое решение, и встреча подошла к концу. «Магистр», — сказал Руфтер, когда мы собрались уходить, «задержитесь на некоторое время, если вам не трудно». «Я к вашим услугам, Диен Грэ». «Чтобы ваши друзья не скучали», — он улыбнулся и повернулся к моим парням. «Вы ведь любите лошадей, не так ли?» «Конечно», — кивнул Дмитрий и подтолкнул Трэмпа к выходу. «Мы лошадок посмотрим». Когда они ушли, Руфтер приказал принести еще немного свежих углей. Видимо, решил попить кофе. «Хорошее дело. От чашки кофе не откажусь». Советник, надо понимать, думал так же. Даже предложил не стесняться и закурить. Видимо, разговор будет не из легких. «Скажите, магистр Серж, я, конечно, понимаю, что борьба с нежитью – это тяжелый и благородный труд, ради которого вы и посланы богами, но...» «Что-то случилось?» «Не буду скрывать. Да, случилось. Я получил письмо от Виернора Уэрта Брейонда. Он утверждает, что ваши люди бесчинствуют на его землях, требуют обуздать ваших воинов или как-то найти общее решение, которое устроит вас обоих». «Мои люди?» «Уэрт утверждает, что ваши». С этими словами Руфтер открыл шкатулку, стоявшую на столе, и достал какой-то сверток. Развернул и выложил передо мной браслет. Обычный мужской браслет из белого металла, который в нашем мире так любят носить водители-дальнобойщики. Полагаю, что вы такие видели и не один раз. На нем была надпись «Кулагин Сергей Леонидович». Ну и, конечно, группа крови. Третье. Резус-фактор положительный. «Да, человек из нашего мира», — осмотрев находку, подтвердил я. «Но он не принадлежит к рыцарскому ордену. Он жив?» «Увы», — развел руками Руфтер. «Тело было найдено на месте схватки с вампирами». «Даже так? Он был один?» «Судя по всему, нет. Но люди, которые были рядом, исчезли». «Сколько их было?» «Четверо. Один, как вы понимаете, погиб. Три человека уцелели и где-то скрываются». «Почему это волнует Уэрта?» «Схватка произошла в центре Брейнда. Не каждому правителю такое понравится». «Да, пожалуй, что я бы тоже не обрадовался. Хотя, у нас и не такое бывало. Поймите меня правильно, Серж. Я простой человек и не могу противиться воле богов. Наше королевство на краю большой войны. Мои люди перевернули все летописи, чтобы как можно больше узнать о ваших предшественниках. Ценю, что вы иначе смотрите на легенду». «Простите». «Вы видите здесь не только поле битвы, но и ваш новый дом. Принимаете Аспиранор как родной мир. Ваши предшественники поступали иначе». «В этом и была их ошибка». «Пожалуй, вы правы, Серж. Именно поэтому я не хочу, чтобы между правителями земель возникали ненужные конфликты. Они ослабляют нас. Я понимаю вас, Дингре, и постараюсь сделать все, что в моих силах. Если наши люди еще живы, то мы постараемся их найти и помочь обрести дом в Кларенсе. Благодарю вас, Серж. Мы понимаем, что дело, которое я вам хотел поручить, отнимает у вас много времени. Геральт выделяет 200 воинов, которые прикроют ваши границы с мятежным Гуннаром. Спасибо. Это будет очень кстати. Карр! Нур каркнул и стукнул меня клювом по плечу. Суарнор покосился на птицу и неожиданно поинтересовался. Скажите, Серж, а это правда, что вы и ваши люди можете превращаться в таких птиц? Как вам сказать, Дингре? Этого в двух словах не объяснить. Понимаю, улыбнулся Суарнур. Понимаю и не смею больше задерживать. Спустившись во двор, я увидел, как мои парни выходят из королевской конюшни. Видно и правда пошли лошадок посмотреть. Ну и порядки здесь. Я даже головой покачал. В Кларенсе чужих в конюшню не пустят. Даже гостей. «Чем обрадуешь?» – спросил Димка, когда мы сели на лошади и выехали из ворот замка. «Увы, но ничем. Неподалеку от Брейнда у нас партизаны завелись». «Кто?» «Борцы с нежитью, черт бы их побрал. Земляне. Завалили нескольких вампиров посреди Брейнда. Тамошний правитель желчью исходит. Думает, что это наших рук дело». «Уэрт всегда был сволочью», — подал голос Трэмп. — Не удивлюсь, если выяснится, что он поддерживает нежить. — И вино там хреновое. — Погоди, Серега, — сказал Дмитрий. — Это город, который вы втроем на уши поставили? — Он самый. — И Уэрт, который тебе обязан своим титулом, жалобы на орден пишет? Он в своем уме? Или мне к нему ребят отправить, чтобы объяснили? «Да, твои Брунга могут. Они кого угодно могут. Кстати, когда этих вампиров завалили?» «Полтора месяца назад». «Странно». «Ладно, вернемся в Кларенс, выясним», — отмахнулся я. «Надо подумать, как поручение Руфтера выполнить». «Тихо, мирно и без ненужных проблем». «У нас самих этих проблем», — поморщился Трэмп. «Король выделил 200 бойцов, которые прикроют нашу западную границу, пока мы будем заняты». «Это радует», — хмыкнул Воронов. «Можно сказать и так. Но меня сейчас наши партизаны интересуют. Кто такие и откуда взялись? Почему их вороны не нашли?» «Бездельники твои вороны, поэтому и не нашли». «Карррр!» — хрипло каркнул Нур. Видимо, он был не согласен с этим утверждением.